Спасение принцессы. Спасатели приехали не одни. Возле пруда остановился фургон доктора Гофмана, отца Морица. «Нам не удалось ее вытащить», — сообщил ему Морец. «Не волнуйся, мы справимся», — утешил его спасатель и бегом вернулся к своей команде. На них были длинные резиновые штаны, а в руках огромные кирки. «Что они затевают?» — испуганно взвизгнула Верена. «Они разобьют лед и проложат путь, чтобы принцесса дошла до берега», — объяснил доктор Гофман. Верена с ужасом посмотрела на него. «Принцесса умрет от страха, когда вокруг нее застучат эти кирки!» Лошадь действительно начала тревожно ржать, когда спасатели стали громко стучать по льду. «Можно мне к ней, пожалуйста?» — умоляла Верена. «Лучший способ ей помочь — это позволить команде спасателей как можно быстрее выполнить свою работу». «К счастью, в воде только задние ноги», — ответил доктор Гофман. Он привез принцессе попону, чтобы она не замерзла, но даже его не пустили на лед. Одна из спасателей забрала у него попону, накрыла ею лошадь, гладила ее и ласково с ней разговаривала, пока ее коллеги старательно пробивали проход. Принцессе совсем не нравился этот грохот. Она прижимала уши и пыталась выбраться из воды. Тщетно. Верена, как зверь, металась на берегу. Конни не отходила от нее ни на шаг. Ей хотелось утешить девочку, но она не знала, как. «Что они так долго возятся?» — завопила Верена. «Они стараются изо всех сил!» — осторожно возразила Конни. Верена не выпускала свою лошадь из виду. «Надеюсь, принцесса выживет». «Конечно», — сказала Конни, хотя тоже жутко волновалась. Вдруг кобыла поранила ногу, а вода ледяная. Без осложнений точно не обойдется. «Да еще лед такой толстенный», — вздохнула Конни. «Как бы я хотела тоже взять топор и поскорее его разбить!» «Я тоже!» Верена внимательно посмотрела на Конни. Кажется, впервые за все это время. «Спасибо», — помолчав, сказала она. «Ты очень милая». Но и без помощи девочек в воде постепенно появилась узкая тропинка. «Смотри, у них получается!» — сказала Конни. «И принцесса твоя справится. Кроме того, доктор Гофман с нами. Он сразу ее осмотрит и позаботится о ней». Верена кивнула. Они напряженно наблюдали, как спасатели боролись со льдом. По их движениям было видно, как они устали. Принцесса тоже выглядела измученной. Спасателей отделяли от принцессы всего несколько метров. Женщина-спасатель продолжала ласково разговаривать с кобылой. Как хорошо, что она здесь. Ведь даже издалека было видно, как напугана принцесса, как беспокойно она дергается и бьется об лед. «Хорошо, что она двигается», — сказал доктор Гофман. «Так она хотя бы не замерзнет». Слабое утешение. Два прицельных удара, и принцесса заржала от ужаса, когда под ее копытами потрескался лед. Спасатель опустилась в воду и повела лошадь за собой. С берега было видно, как трудно им продвигаться по мягкому дну. Они то и дело теряли равновесие и чуть не падали. Верена нетерпеливо ждала на берегу. Как только принцесса выбралась на землю, она обхватила свою лошадь обеими руками. «Моя принцесса! Моя дорогая принцесса!» — рыдала она. Доктор Гофман осмотрел задние ноги кобылы. Все было в порядке, если не считать небольшой царапины. «Теперь как можно скорее ведите ее в стойло», — сказал он. «Лучше всего, если вы поведете ее верхом на пони. Это быстрее, чем пешком». Принцесса пережила стресс, и на ней пока нельзя было ездить. «Я могу ее повезти», — предложила Конни. «Но я тоже хочу», — возразила Верена. «Забирайся ко мне». Конни знала, что Жозефина выносливая и легко выдержит двух наездниц. «Спасибо». Верена села сзади Конни, держа принцессу за поводья. «Увидимся на конюшне», — прокричал им вслед доктор Гофман, еще раз поблагодарил спасателей и сел в машину. Господин Беренс уже ждал всех во дворе. Морец позвонил ему и обо всем рассказал. Принцессу насухо вытерли и отвели в теплый бокс. Доктор Гофман вместе с Вереной осмотрели кобылу. «Насколько я могу судить, с лошадью все в порядке», — наконец сказал он. «Но не исключено, что она простудилась. Заеду к вам завтра утром». В доме госпожа Беренс приготовила для всех горячий шоколад. Она передвигалась с помощью двух костылей. «Разрыв связок», — — объяснила она. Конни принесла из спальни свою подкову. «Это вам!» — вручила она ее госпоже Беренс. «Чтобы вам до конца года сопутствовала удача!» «Спасибо!» — обрадовалась та. «Но у меня уже так много подков, что неудач быть не должно!» «Зимние подковы вам тоже бы не помешали!» — пошутила Конни. Госпожа Беренс засмеялась. «Да, они бы мне помогли!» Позже ее муж приготовил с детьми спагетти, и у нее появилась возможность лечь и отдохнуть. Вечером все собрались в гостиной. «Кто придумал назвать лошадь принцессой?» — спросила у Верены Конни. Та смущенно улыбнулась. «Мой папа всегда называл меня так, и когда у меня появилась лошадь, я сразу поняла, что назову ее принцессой». «Ха, принцесса!» — фыркнул Морец. «Как хорошо, что мы не живем в Средневековье!» «Почему?» — спросила госпожа Беренс. «Принцессы есть и в наше время». «Да, в Англии и Швеции», — буркнул Морец. «Я едва не стала принцессой», — призналась Селина, и все изумленно посмотрели на нее. «Моя прабабушка была принцессой, но потом вышла замуж за моего прадеда, простолюдина, и бум, перестала быть принцессой». «А если бы она этого не сделала?» — спросила Анна. «Тогда я носила бы этот титул», — с напускной важностью произнесла Селина. «Вот как?» Верена недоверчиво посмотрела на нее. «Зачем же она выскочила замуж за простолюдина? Как можно быть такой глупой?» Селина только засмеялась. «Я очень горжусь своей прабабушкой. Любовь гораздо важнее дурацкого титула. Прабабушка и прадедушка были счастливы до самого конца, дожили до глубокой старости и умерли в один день». «Почему?» — ошарашенно спросила Лиска. «Потому что не могли жить друг без друга», — объяснила Селина. «Иногда так бывает», — подхватила госпожа Беренс и подмигнула мужу. «Как романтично!» — вздохнула Анна. «Согласна», — сказала Конни. Верена прикусила губу. «Видимо, твоя прабабушка все-таки вышла замуж за правильного человека», — наконец признала она. «Я тоже так думаю», — сказала Селина и засияла.